рифмованные строки, особый навык психотехники. Без нее не выжить, идя вслепую через тернии. Дорога ада на земле к давно погашим звездам. И постимулятор заставляет кровь прилиться к мозгу. Миллиграммы дряни, псевдомузы для бетов. Бумага ждет куплета, одной дозы хватит для камбэка. Нахер это, я давно развел мосты синтетикой. Теперь только зависим рэпом, сладок плод и не запретен. Но стены также манят меня сбредить. Я пленник этих комнат и не уйду ловить попутный ветер. Останусь тут один. Мой успех не гарантирован, но нервно репетируя, я намерен победить. Не выходя из тени, мой дом, моя обитель. Я не растил себя для сцены и оценок критиков. Они способны заживо кремировать. Судьба артиста всегда во власти злобных зрителей. Многие покорные им наносят грим на потеху толпам. Клоун ловит трип. Держите от него включенный микрофон подальше. Чем пуще фейковых MC, тем больше пострадавших. А я пока встану на стул и завяжу петлю. Я фокусник и шут, что готов на свой финальный трюк. Потом они найдут мою прощальную ремарку. Мой цирк уехал без меня и не свернет обратно. Веревка завит шею, и я лечу в неведение. Уверенным в одном, моя жизнь трагикомедия. Моя жизнь трагикомедия. Моя жизнь трагикомедия. Моя жизнь трагикомедия. Хоть я и слышу неподдельный смех, я знаю, никого здесь нет. Тут только я, окруженный зеркалами. Сотни отражений, но какой из этих я реален? Хоть я и слышу неподдельный смех, я знаю, никого здесь нет. Тут только я, окруженный зеркалами. Сотни отражений, но какой из этих я реален?